Анна-Мария догадалась, что наряд Вольферля принадлежал раньше эрцгерцогу Максимилиану, а белое тофтовое платье Наннерль было собственностью одной из дочерей Марии Терезии, и это было ей очень обидно. Но когда она намекнула, что детям прислали обноски, Леопольд ответил: «Я верю в благородство Ее Величества». Странно было слышать такое от него. Леопольд очень редко верил в чье-либо благородство. «Папа, мама, посмотрите на меня!» — воскликнула Наннерль. «Правда красивое платье?» Должны же они хоть на этот раз понять, что Вольферль не один свет в окошке. Но никто не обратил на нее внимания. Папа оправлял наряд Вольферля, мальчик выглядел скованным и каким-то чужим, а мамины мысли были далеко. Анне Марии не хотелось никого хвалить или как-то проявлять свои чувства. Ей надо было побыть одной, подумать обо всем. В парадных костюмах дети казались совсем взрослыми. Ее мучило предчувствие, что, как бы она ни заботилась о них, никогда больше дети не будут нуждаться, как прежде, в ее материнской любви и защите. Однако Наннерль выглядела такой обиженной, что Анне Марии пришлось сказать: «Дамы, милые, ты просто прелестна». На сердце было по-прежнему тяжело. Леопольд наставлял Вольферля никому не бросаться на шею, иначе можно помять костюм, и говорил, что концерт для детей императрицы принесет им новые лавры, а Анна-Мария думала: «Все эти победы таят в себе зерно пагубы». В Шонбрунне Моцартов встретил граф Майер, весьма любезно проводивший их через парадный вход в зеркальный зал. Императрица на этот раз держалась гораздо приветливее. Решив обойтись без обычных церемоний, она просто представила Моцартов своим детям. Леопольд заметил, что эрцгерцог Максимилиан одного роста с Вольферлем, и понял. Анна-Мария правильно догадалась, сын их одет в костюм с эрцгерцогского плеча. Кроме Максимилиана в комнате находились Мария Антуанетта, которая была на несколько месяцев старше Вольферля, 8-летний эрцгерцог Фердинанд и 13-летняя эрцгерцогиня Йоганна. Она была той же комплекции, что и Наннерль. «Это ее платье красовалось сейчас на их дочери», — догадался Леопольд. Неожиданным оказалось присутствие наследника престола эрцгерцога Иосифа. Моцарт тщательно готовился к приему и заучил наизусть возраст всех 16 детей Марии Терезии, но никак не ожидал увидеть здесь кого-то из старших принцев. Однако Леопольд тут же вспомнил, что Иосиф, которому уже исполнился 21 год, отличался, по слухам, большой музыкальностью. Худощавого и задумчивого наследника престола заинтересовал маленький виртуоз. Его отец восхищался музыкальными фокусами мальчика. Мать говорила, что он очарователен, но Иосиф хотел сам посмотреть, что представляет собой этот ребенок. Противоположность набожной матери, презиравшей Вольтера, которого он читал, Иосиф гордился своим вольнодумством. «Господин Моцарт, говорят, у вашего сына замечательный слух», — спросил Иосиф. «Неплохой, ваше высочество». «Мама, можно я что-нибудь сыграю?» Это сказала эрцгерцогиня Мария Антуанетта. «Господин Вагнзейль и господин Глюк хвалят мою игру на клавесине». «Мы почтем за честь, ваше высочество», — откликнулся Леопольд. Младшая дочь императрицы Мария Антуанетта была самой хорошенькой. «А он пусть скажет, фальшив ли я или нет». Мария Антуанетта указала на Вольферля. «Нет, Туанетта!» Мария Терезия внезапно посуровила. «Позволить простолюдину критиковать Габсбургов было бы непростительно». Тогда, словно в пику ей, Иосиф заявил, что хочет сыграть на скрипке. Это было совсем уж непозволительно. Но запретить сыну Мария Терезия не могла. Иосиф ее наследник, будущий император. Леопольд делал вид, что не слышит фальшивых звуков, которые так и лезли в уши. Эрцгерцог был любителем и играл как любитель. Пусть Иосиф и будущий император, думал Леопольд, но музыкального таланта он совсем лишен. Однако Леопольд никак не проявлял своих чувств и надеялся, что и Вольферль будет тоже сдержанным. После того, как эрцгерцог несколько раз подряд взял неверную ноту,